Глава 5. Посадка озимых культур. Всем огородникам хочется начать пожинать плоды своих трудов как можно раньше. Но проживаем мы в таких климатических условиях, когда посадка овощей приходится в основном на весну. К счастью, не все культуры можно высаживать только с появлением первых солнечных лучей. Так петрушку, укроп, морковь, салат и другие виды овощей можно сеять и на зиму. Озимые посевы созревают на несколько недель, а то и на месяц раньше обычных. Кроме того, они отличаются низкой восприимчивостью к заморозкам и различным заболеваниям. Попробуем разобраться, как правильно сделать озимый посев, чтобы он принес ожидаемый урожай как можно раньше.